Ярик. «Ну ты даешь, брат! Ты куда столько набрал?» Ярик в притворном ужасе выпучил глаза, глядя на Славкин рюкзак. В расцветке городского камуфляжа, литров на 60, обвешаны всевозможными примочками, рюкзак внушал уважение и трепет. При всей своей внешней плюшевости, Славка был парнем обстоятельным, не терпящим полумер. Если уж поход, то подготовка как на Северный полюс. Полуторалитровый термос с чаем, два контейнера с бутербродами, 6 яблок, 4 шоколадки с орехами, россыпь леденцов в шуршащем пакетике. Ярик восхищенно покачал головой. «Ты реально все это съешь?» «Ну, не сон». Пухлые щеки Славки покраснели, отчего он стал похож на героя аниме. 12 человек в группе все-таки. «Да тут еды на целый полк, а там экскурсия всей на 2 часа от силы. Серьезно, ты же не думаешь, что остальные ничего не возьмут?» Дядя Гриша сказал всем перекус захватить. «Перекус, а не ужин на 12 персон с 5 переменами блюд!» «Я на этой экскурсии с родителями уже был. В самом конце там пещера большая, и вот в ней остановка минут на 15, чтобы перекусить. Пе-ре-ку-сить, а не обожраться до потери памяти. Мне вон мамка рулет маковый положила, да яблочного сока коробку. Лишним не будет!» Буркнул Славка, резко стягивая завязки горлышка. «О да...» Ярик откровенно потешался над другом. «Ты туда, походу, на неделю собрался. И пауэрбанк, и веревка, и нож, и дождевик». «Я, между прочим, и на тебя взял», — обиженно сказал Славка. «Дело твое, тащить тоже тебе». Ярик примирительно поднял руки. «Видит вселенная, я пытался». Славка с видимым усилием забросил рюкзак на спину. Бодро звякнули висящие на лямках карабины. Ярик демонстративно одной рукой подхватил свой заполненный едва ли на четверть мешок. Глядя на хмурого Славку, не удержался, хмыкнул язвительно. «Ладно, двинули уже. Дядя Гриша опоздунов не любит». Дяди скаутского вожатого Григория Щепу называли скорее из уважения, чем из-за возраста. Костлявый, носатый, с едва отросшими после армии волосами и бородой. 20-летний дядя Гриша бывал по-военному строг и прямолинеен, и все же умудрился за неполные 2 недели заразить своих подопечных походной романтикой. Он знал 2 десятка способов сложить костер и без счета разнообразных узлов мог с завязанными глазами разобрать и собрать автомат, запечь пойманную мидию в фольге, поставить палатку за 2 минуты, с 8 шагов метал нож в центр мишени. И, казалось, выжил бы даже на Марсе, занеси его туда нелегкое. С ним городской летний лагерь, куда Ярик и Славка записались от скуки, становился не просто способом убить время, а чем-то по-настоящему увлекательным. Группа собиралась на остановке, у памятника неразлучника Марксу и Энгельсу. Каждого подошедшего дядя Гриша встречал коротким кивком, крепко, по-взрослому жал руку, после чего выразительно смотрел на часы. Мальчишки пришли за 10 минут до назначенного времени, но Ярику показалось, что в глазах вожатого мелькнула досада, потому что пришли они самыми последними, хотя живут ближе всех. «Ого, Славка! Подготовка на уровне!» Дядя Гриша уважительно оглядел Славкин рюкзак. «Командование одобряет!» Зардевшись от похвалы, Славка украдкой ткнул Ярика в бок. Дядя Гриша взмахнул масластой рукой, криком подгоняя неторопливо бредущую кучку из 5 подростков. «Варвара! Антон! Ребята! Наш автобус едет! Шевелитесь!» И уже тише пояснил недоумевающей группе. «Это мои со скалолазания. Давно хотел их в пещеру сводить. Просто позорище жить в 2 километра и ни разу там не побывать. Это же не какой-нибудь чертов стул, где ни чертей, ни стульев. Это уникальный природный памятник. Мирового значения. Так 2, 4, 8, 12, 13. Под бормотание дяди Гриши подростки принялись грузиться в пожилой маршрутный пазик, пахнущий старой кожей и бензином. «И 14-й я». Серьезно точно на экзамене завершил подсчет дядя Гриша, передавая водителю деньги за проезд. По раннему часу автобус пустовал, но свободных кресел оставалось не так много. Ребята разбрелись по салону, рассаживаясь кому где повезло. Ярик забрался в самый конец, расположился у окна, на сиденье рядом бросил рюкзак. «Славка, давай сюда! Я место занял!» Но Славка из-за рюкзака, пробирающегося по салону бочком, неожиданно шагнул в сторону. «Присаживайтесь, пожалуйста!» Пухлые щеки его пылали, а в глазах плескалась паника. Поэтому причине его волнения Ярик догадался задолго до того, как из-за широкой спины друга выпорхнула незнакомая девчонка. Иронично выгнув бровь, она с легкой улыбкой спародировала неуклюжую Славкину вежливость. «Благодарю вас, Вячеслав!» И плюхнулась рядом с опешившим Яриком. «Варвара!» Все так же чопорно, но с усмешкой представилась она, протягивая узкую ладонь. «Ваш друг Вячеслав такой галантный, а вы...» «А я...» Неожиданно хриплым голосом перебил Ярик. «В отличие от моего друга Вячеслава, умею общаться на «ты». Меня Ярик зовут». «О!» Девушка выдохнула с явным облегчением. «Тогда Варя. Просто Варя. Хочешь сока, Ярик?» «Мне мама две пачки яблочного положила». Я ей говорю: «Мам, куда столько? Мы ж не в поход идем». «Предки. Упаковывают, как на Северный полюс». Ярик, понимающе хохотнул и бросил короткий взгляд на друга. Славка зарделся маковым цветом, покатые плечи ерзали под лямками рюкзака. На самом деле новая знакомая выглядела так, словно действительно собралась в поход. Камуфляжные штаны спортивного кроя с множеством кармашков на молнии, на поясе спортивная куртка, связанная за рукава, черная майка с белым мультяшным черепом. Из-под банданы с точно такими же черепами выбивались разноцветные пряди. Слева красная, справа зеленая. И глаза у Вари, просто Вари, тоже были зеленые, колдовские. Выдержки из статьи «Грот вампира», новостной портал «Республика». Знаменитая пещера летучей мыши наконец-то станет доступной для туристов. Об этом на прошедшем в минувшую среду форуме «Туристическая Карелия» Республике рассказал начальник управления по туризму Республики Карелия Сергей Карцев. «Решение непростое, требующее взвешенного подхода. Принимали мы его не сами, но в тесном контакте с коллегами из Москвы, научным сообществом и экоактивистами. Объект, скажу без ложной скромности, мирового значения. И все решения нужно принимать только после всестороннего изучения. Однако на сегодняшний день мы можем говорить, что научные изыскания в основных галереях пещеры завершены. Есть несколько мест, в которых работы еще ведутся, но от основного маршрута они отделены временными технологическими барьерами». По словам чиновника, специалисты комплексно обследовали своды пещеры на предмет возможного обрушения. В некоторых местах были проведены мероприятия по их укреплению. Теперь, заявляет Сергей Карцев, пещера полностью безопасна для посещения. В Управлении по туризму Республики Карелия особо отметили, что благодаря федеральным субсидиям удалось в рекордные сроки превратить пещеру летучей мыши в туристический объект мирового уровня. На всем протяжении маршрута предусмотрены пандусы для людей с ограниченными возможностями, туалеты, пункты отдыха и продажу сувениров. Получил известность после череды загадочных событий, которые многие считали чуть ли не мистическими. Существо неизвестного науки вида терроризировало парковые районы Петрозаводска, охотясь на домашних питомцев. По словам очевидцев, существо также неоднократно нападало на детей и подростков. Два таких нападения закончились смертельными случаями. Гигантская летучая мышь с размахом крыльев более 3 метров получила научное наименование «Веспирито носферато» или «летучая мышь, вампир». Данное из-за особенности охоты этого необычного животного. Спикировав на свою жертву, оно прокусывало ей вену клыками и буквально осушало. По словам участников тех драматических событий, реликтовое существо обладало способностью затуманивать разум жертвы, вызывая у нее неконтролируемый ужас. Однако подтвердить эти данные не удалось.